«Потому», — негромко произнес он, — «я и пришел к вам. У вас тоже нет привязанностей, но вы продолжаете сражаться. Ради чего? А что мне еще остается?» Так и хотелось ответить вопросом на вопрос, но, боюсь, скрытой иронии в этом изречении, Обскура не поймет, и в то же время я не знаю, что ему ответить, потому что лгать не хочу, а говорить правду, не имею права, но в то же время я могу дать ответ так, чтобы сочетать в себе оба взаимоисключающих понятия, и правду, и ложь. «Ради жизни», — произнес я, — «новая республика слепа и предпочитает почивать на лаврах победителей Галактической империи. Я не раз пробовал достучаться до их лидеров, героев, честно и откровенно сообщив о грядущей угрозе, но они не готовы верить в возрождение Палпатина, несмотря на то, что оно грядет и фактически, вот-вот случится. Больше я не надеюсь на их сотрудничество в борьбе с общим врагом, только на свои силы, на флот, армию, промышленность и вас. Да, невежливо, но я ткнул в бывшего инквизитора указательным пальцем правой руки. Белоснежная ткань перчатки смотрелась как трассер. Вы и другие адепты силы, будь то джедай, джинсары, ситы, инквизиторы, любой, кто готов по своему внутреннему убеждению примкнуть ко мне и сражаться против безумца, что решил утопить галактику в крови. Я видел это, едва слышно ответил Обскура. Горы мертвецов, смерть, смерть, смерть, казни, пылающие планеты, гибнущие планеты. Все верно, подтвердил я. Альдеран скоро покажется галактике лишь небольшим антрактом перед основным актом трагедии. У меня нет желания жить на руинах или служить безумцу. Моя вера в империю уничтожена и растоптана. Поэтому я делаю все сам, и ловлю себя на мысли, что во мне просыпается отголосок отцовской гиперопеки, подумал я. Нет, надо с этим завязывать. Передо мной не подросток 15 лет, который начудил с соседской девчонкой, а взрослый тренированный убийца. Вытирать ему сопли не моя работа. Если так пойдет и дальше, то я уже скоро сам в окопах окажусь. Не бывает универсальных советов, господин Обскура. А еще мне нужно придумать обращение для бойцов теневой стражи. Потому как, господин, слишком уж вычурно. Проще надо быть, проще. Я не могу вам дать готовый рецепт жизни. И не могу излечить ваши душевные раны. Я не чувствую силу и даже не ведаю, что это такое. Это тот груз, который вам придется нести всю свою жизнь самому. Если вы готовы разобраться со своими внутренними демонами самостоятельно, задание вы уже услышали. Если же считаете себя неспособным служить благому делу и при этом не толкать себя бессознательно на самоубийство, лучше покиньте Доминион и попытайте счастья в другом уголке галактики. Обскура молчал, уперев взгляд в свои ладони. Интересно, о чем он думал? Вспоминал, сколько на его руках крови? Или предполагал, что могут делать эти руки, кроме того, чтобы убивать? Сможет ли из него выйти механик, водитель ховертакси или землепашец? Сомневаюсь. Потому признаю его правоту, он пришел ко мне, потому что мы слишком похожи. Мы, те, кто создали себя сами. С того самого момента, как вручили свои судьбы империи, мы стали убийцами. Профессиональными, тренированными убийцами на службе государства. Я смирился со своей судьбой и другой мне не надо. Сможет ли он? Гораздо более интересный вопрос. Я сделаю это, твердым голосом произнес мужчина. Темная сторона, мое оружие. Я не позволю амбициям затмить мне взор. Я, ваш меч, карающая десница. Темный стражник, живу, чтобы служить. Бывший инквизитор поднялся во весь свой немаленький рост. Его взор пылал, плечи расправились, подбородок вздернут, но это уже не та заносчивая поза превосходства, лишь констатация того факта, что он не сломлен. Карающая десница. Стоило бы напомнить ему, что у меня уже есть одна, но не стоит забывать, что факт выживания Мары Джейд – это информация высочайшего уровня секретности, которая и без того основательно нарушена. Эймант, Тана, они знают то, что не должны, но уверен, что эта джедайская парочка будет молчать, если каким-то неведомым способом окажутся в руках элиты темной стороны или самого Палпатина. А вот Обскура, пока ему нет веры, доверие нужно заслужить. Правильный выбор, согласился я. В то, что я смог переубедить этого разумного, до конца не верю, но и сделать большего не могу. Я не интернет-доктор, чтобы ставить диагнозы по описанию симптомов. Я даже не чувствую силу, да мне и не надо. Каждый ее обладатель в этой галактике либо блаженный, либо сорвавшийся с цепи зверь, взявшие себя под контроль разумные, при этом мыслящие логично, считанные единицы. И сейчас уж точно не время отправлять его на Дагоба, подумать или отправлять в поисках гробницы Дарта Виктивуса, чтобы продемонстрировать, что и с темной стороной силы можно жить и не сходить с ума. Когда ты гуманитарий на всю голову, то объяснять инженеру принцип работы гальваники – дохлый номер, так же и с силой. Задание вы получили, стражник Обскура, напомнил я. Потратьте время до начала операции с пользой. Будет исполнено, гранд-адмирал, четко ответил бывший инквизитор. После того, как Лия закончила свой доклад, голограммы членов Временного правительства молчали предельно короткое время. Прискорбные новости, изрек Борск Фейлия. У нас были большие планы на поддержку Лианы. Можно подумать, я не в курсе, устало подумала Лия, бросив взгляд на сидящих за столиком по соседству от голографического коммуникатора Лэнда, Хана и Чубакку. Все трое делали вид, будто их интересует партия в собак, но даже своим неопытным в вопросах азартных игр глазом альдеранская принцесса подметила, что колода посреди стола не убавилась с тех самых пор, как она начала свой разговор с коллегами. Им бы в актеры, подумала девушка, отметив, сколь старательно все трое изображают работу мысли, продолжая созерцать свои карты. Большой надежды на поддержку леди Санти на самом деле не было, заявил адмирал Дриссон. Она и ее корпорация плотно повязаны с имперскими осколками, в частности с сектором Союзный Тион. Ее нежелание сотрудничать с нами может быть продиктовано уже и тем, что она целенаправленно саботирует поставки ради нашего ослабления. Вот что такого интересного может быть в когтях, раз Фейлия рассматривает их чуть ли в каждом первом разговоре. Хотите сказать, что сообщение о рейдерах, действующих под нашим флагом, это фикция, уточнил генерал Мадина. Хочу сказать, что недружественная политика Лианны начала реализовываться после того, как леди Санти, по ее собственным же словам, встретилась с гранд-адмиралом Трауном, пояснил Батон. А он, как известно, мастер на различного рода уловки. Таким образом, рассказ леди Санти, о котором нам поведала советник органа Сола, Фейлия удостоил названную девушку всего лишь единственным быстрым взглядом. О причинах появления Трауна на Лианне может быть простой дезинформацией, не более того. Истинные договоренности могут отличаться от озвученной версии. Уж кому как ни Батону знать об этом, не так ли? Так это или нет, нам в данный момент неизвестно, подытожила Мон Матма. Факт остается фактом. Мы потратили миллионы на то, чтобы получить технику с Лианны, а фактически, контракты не выполнены. Инкам не в состоянии покрыть наши потери в столь короткие сроки, а заменить имперскую технику нам банально нечем. На данный момент нас спасает лишь то, что часть военных кораблей выведена из эксплуатации силами обороны, заявил адмирал Дриссон. Получилось перераспределить авиацию, но однажды мы перестанем использовать боевые звездолеты в качестве транспортов, продолжила Мон Матма, не говоря уже о том, что имеются сотни звездных крейсеров на достройке, и нам будет необходимо укомплектовать всех их теми или иными типами мла. Можно использовать технику сохранения, предложил генерал Мадина. После того, как Анаксис перешел под наш контроль, часть складов заполнена устаревшими типами вооружения времен войн клонов, уточнил советник Фейлия. Простите, но это глупо. В своем нынешнем состоянии они имеют низкую боеспособность, а если их модернизировать, мы потратим еще больше денег. Советники, обратилась к присутствующим Мон Матма, давайте не отклоняться от темы повестки. Итак, она посмотрела на Лию, что вы можете сказать относительно дальнейших перспектив сотрудничества с леди Санти и ее конгломератом? Хороший вопрос. А что она могла порекомендовать? Самый очевидный из вариантов – это снять с перевозок гражданских товаров транспортные корабли и направить их к Санте, чтобы забрать хотя бы то, что уже имеется и стоит на складах, произнесла принцесса. Я получила счет фактуры. Мягко говоря, нам придется заплатить неустойку за пребывание истребителей и перехватчиков на складах Санте. И уже сейчас эта сумма оценивается миллионами кредитов. Это нас разорит окончательно, едва ли не простонала Мон Матма. Мы только-только начали получать прибыль с торговли, смогли расплатиться с долгами Альянса перед поставщиками. Сейчас все свободные средства пущены на укрепление обороны миров, достройку новых кораблей для нашего флота и комплектование экипажей к новым звездолетам. Не говоря уже о том, что Лусанкия уже практически миллиард вытянула на свое восстановление, заметил генерал Мадина. А ремонт еще даже не завершен. Нужно еще столько же в ближайший месяц, чтобы корабль оказался полностью боеспособен. А ведь кто-то говорил о небольшой стоимости работ на Ренделе, подумал Илья, поймав себя на мысли, что рассматривает голограмму советника Фейля. Именно он пролоббировал присоединение Ренделе и Бестина 4 к новой республике. И теперь на Ренделе проводятся крупные работы над Лусанкией, а также идет расконсервирование старых кораблей, которые вот-вот должны были отправиться на переплавку. На Бестине 4 вовсю идут работы по переделкам нескольких звездных разрушителей, доставшихся новой республике тем или иным способом. Хан как-то обмолвился, что Акбар приказал переделать несколько десятков звездных разрушителей типа имперский по программам автоматизации, которые использовались на верфи Хаста, чтобы высвободить хотя бы часть огромных экипажей для комплектования новых, достраивающихся звездолетов типа МС-80Б компетентными и опытными разумными. И на это перевооружение новая республика тратила практически всю прибыль, которая поступала в ее бюджет. Да, помимо этого требовалось кормить огромный бюрократический аппарат молодого государства, Сенат, оплачивать услуги многочисленных экспертных советов, комитетов, подкомитетов, делегаций, направлять средства на поддержку лояльных правительств по всей галактике, оказывать помощь голодающим или попавшим в беду климатического или техногенного характера планетам, не забывать про социальные выплаты, заработные платы военным, гражданским специалистам. Одна только реконструкция старого здания Сената вытянула из хилого бюджета несколько миллиардов, а ремонт еще даже не завершился. Умом Лия понимала, что столь огромные траты вызваны непомерным размером коррупции, процветающей в вертикали власти. Правоохранители боролись с ней как могли, но их сил банально не хватало. Одни только рейды гранд-адмирала Трауна принесли столько затрат и потерь финансового плана, что на восстановление разрушенных бомбардировками баз на различных планетах потребуются годы и десятки миллиардов. Хотелось бы знать наперед, есть у них эти деньги или отмеренное время. До возвращения адмирала Акбара вопрос с нашей реакцией на действия леди Санти придется отложить, заявила Мон Матма. В настоящий момент нам требуется более изговорчивый подрядчик с достаточно успешным и развитым промышленным кластером, который бы согласился поставить нам военную технику. Нам бы не помешали дополнительные и влиятельные союзники, заметила Лия. Нам нужны дополнительные ассигнования во многих направлениях внутренней политики. Пока единственные, кто так или иначе оказывают нам посильную поддержку, это Хиппский консорциум, заявил адмирал Дрисон. Да и то, лишь по причине личной благожелательности наследного принца лично к вам, советник органа. Лия скосила взгляд, посмотрев на Хана. Супруг продолжал пялиться в карты, но по движению ушей принцесса поняла, что сейчас коррелианец превратился в один большой слуховой аппарат. Ей бы очень хотелось раз и навсегда замять то и дело всплывающую историю с наследным принцем Хипса Изольдером, за которого она едва не вышла замуж и тем самым практически могла решить едва ли не все финансовые проблемы новой республики. Одни только свадебные дары от каждого из миров Хипса насчитывали десятки звездных разрушителей, а богатство тянули едва ли не на триллион кредиток. Но соратники вспоминали обстоятельства, при каждом случае, как будто что-то можно изменить, не разрушив судьбы двух семей, ее и Изольдера. На взгляд Лии она и наследный принц были вполне довольны тем, что остались в приятельских отношениях. Да, королева-мать консорциума не позволяла внешней политике новой республики опираться на богатейшие запасы своего государства, но и в помощи не отказывала. Правда, помощь-то, скорее формальная, и растворялись денежные потоки материальной помощи в бесконечных переводах и тратах на те или иные нужды. На самом деле у нас есть ряд потенциальных союзников, заметил адмирал Дрисон. Балмара, например, эта планета, пусть и была в далеко прошлом заселена выходцами с Хамбарина, в настоящий момент является нейтральным миром, с великолепными производственными комплексами. Эта планета-фабрика может стать не просто заменой Лианы, но и превзойти ее. Лия нахмурилась. При новом порядке имперский губернатор превратил Балмару в мир-крепость, благодаря чему на поверхности были развернуты заводы по производству имперских видов вооружения. Во время правления императора Палпатина балмаранцы производили оружие для имперской армии, имея тесные связи с верфями Куэта, и были едва ли не основными производителями шагоходов АТ-СТ, АТ-АТ и большей части других бронированных и наземных транспортных средств империи. При всем этом жители Балмары не были довольны положением сырьевого придатка и местом, откуда империя забирала все, что им было нужно, да еще и по низким ценам. Балмаранцы жаждали иметь выход на свободный галактический рынок, на котором можно было бы продавать свои хваленые оружейные технологии, которые у них, надо быть честными, в самом деле весьма и весьма продвинутые. Во времена империи свободная торговля оружием была немыслима, имперские бюрократы делали все, чтобы любые производители вооружения либо работали на них, либо не выпускали ровным счетом ничего без их согласования. Новая республика не придерживалась столь строгих правил, а потому свободная торговля системами вооружения по всей галактике сыскала некоторые политические дивиденды новым правителям Корусанта. Впрочем, еще во времена восстания между альянсом повстанцев и уроженцами Балмары существовали взаимные добрые чувства, до битвы при Эндоре освобождение мира фабрики из лап империи было бы невозможно. Хорошо защищенная имперским флотом и армией, фактически изолированная ото всей галактики Балмара не могла и вовсе сделать хоть что-то против воли Палпатина и имперцев. Поэтому, вместо прямого военного удара Альянс предпринял попытку саботажа, используя ночное прикрытие, чтобы остаться незамеченным имперскими сенсорными массивами. Только после того, как Люк Скайуокер и разбойная эскадрилья совершили налет и уничтожили большую часть вооружения, произведенного на планете для империи, последние предприняли какие-то шаги в области нанесения ответных ударов, тем самым оголяя обороны планеты. Рейд произошел через год после битвы при Ивине, а последовавшие после него нападения на промышленные миры империи подорвали доверие значительной части галактики в непобедимость имперцев. В конце концов, примерно 3 года назад Балмара окончательно сбросила с себя иго имперского протектората, но и к новой республике не присоединились, так как предпочли не связывать себя сколько-нибудь значимыми политическими контрактами. Вместо этого, дорвавшись до свободной торговли оружием, балмарианцы вели себя ровно так же, как и большая часть компаний в этой сфере бизнеса. Они торгуют оружием как с имперцами, так и со всеми, кто готов заплатить за их товар, заявил генерал Мадина. Как и Куат, как и все остальные, резонно заявил Фейлия. У нас свободный рынок, генерал, а вовсе не государственная монополия на производство вооружения. Так понимаю, генерал Мадина хочет сказать, что несмотря на все, что Альянс сделал для Балмары в прошлом, для них мы такие же клиенты, произнесла Лия, что и другие. Следовательно, не стоит ждать, будто нам будут особо рады или каким-то другим образом сбросят цену. Фактически, это то же самое, что и продолжать закупки на Лианне. Не скажите, прищурилась голограмма Батона. Балмара располагается в колониях, а это примерно 10 тысяч лет до галактического ядра, в то время как Лианна, советник, терпеливо произнесла Мон Матма, обратившись к Фейлия, давайте опустим прелюдию. Каждый участник этого совещания в достаточной мере оповещен о том, что такое колонии и как далеки они от ядра. Постарайтесь изложить свою мысль более сжато. С удовольствием, ответил Батон. Этот регион галактики находится намного ближе Лианны. Соответственно, нам не придется тратить большие силы для того, чтобы осуществить эскортирование караванов техники с Балмары к нашим базам. Мы выигрываем в логистике. Предложение интересное, подумав, сказала Мон Матма. Но нам неизвестно, согласятся ли балмарианцы производить нужную нам технику, и выдаст ли тот же инком необходимые для производства лицензии технические документации. Их следует убедить в этом, заметил Батон. Да проще банту научить разговаривать, чем объяснить производителю оружия, что нам нужны не его образцы, а непосредственно то, что изготавливают его конкуренты, возразил генерал Мадина. Не говоря уже о том, что нынешний ассортимент Балмары, то, что идет на экспорт, это в первую очередь имперская техника, танки, шагоходы, вездеходы. В свое время империя потратила миллиарды на размещение мобильных заводов по многим мирам, заметил Дриссон. Можем ли мы указывать разумным, избавившимся от гнета тирании, что верно продавать ради своего существования, а что нет? Полемика. Одна полемика, подумала Лия, то, о чем едва ли не прямым текстом говорил гранд-адмирал Траун. Принцесса тряхнула головой, отгоняя в стороны тревожные мысли. Так понимаю, временное правительство хочет поручить мне проведение переговоров с руководством Балмары. Поинтересовалась она. Да, заявила Мон Матма. Балмара, первейшая из союзников, к которому мы хотели бы обратиться. Советник Фейлия, Батон удивленно посмотрел на собеседницу. Я хочу, чтобы вы обратились с официальным запросом к руководству корпорации Инком, готовы ли они предоставить лицензии на производство крестокрылов за пределами собственных мощностей. Не обязательно упоминать Балмару, Не факт, что они согласятся на подобное, но если бы мы получили лицензию и смогли сами производить истребители на подконтрольных уже правительству мощностях, это было бы прекрасно. Несбыточная мечта, подумала Лия. Инком достаточно хорошо зарабатывает на том, что производит свои крестокрылы и прочие машины самостоятельно и лицензиями не разбрасывается, как это в свое время делали флотские системы Сиенера. Для них наоборот, выгодно, чтобы их технику производили только на их заводах, так они могут диктовать цены на продукцию любому покупателю. А появление альтернативного сборщика, да еще и передача ему корпоративных секретов. Балмарианцы с их увлеченностью оружием, запросто могут создать на основе Т-65 свою собственную версию машины, и кроме наземной техники будут производить еще и истребители. И тогда монополия Инкома обрушится. Нет, они решительно не пойдут на подобное. Сомневаюсь, что из этого будет какой-то толк. Похоже, Филия подумал так же. Что ж, надо признать, порой и у него есть позитивные мысли. На самом деле я бы предложил решить проблему с Лианной. Нельзя допускать того, чтобы кто-то считал, будто он может заполучить наши деньги, оборудование и боевые машины, а после этого ставить нам же условия, как нам их забирать. Тем более, что Инком и сам торгует своими машинами с имперскими осколками. Те же легкие истребители-перехватчики типа Ревун давно замечены в Содружестве Пяти Звезд и имперском пространстве. Так понимаю, у вас есть предложение, советник? Спросила Монматма. Альтернатива озвученному предложению. Самое, что ни на есть простая, фыркнул Батон. Оперативное соединение генерала Соло находится вблизи Лианны. На планете фактически незаконно удерживается наше имущество, за которое уже оплачены деньги. Мы должны провести военную операцию и забрать то, что принадлежит нам. Лия постаралась даже не смотреть в сторону Хана, который закашлялся, будто подавился. Но краем глаза заметила, что Калриссиан бросил свои карты на стол и пошел прочь из кают-компании Сокола. Проведение военной операции против нейтральной планеты – это фактически захватническая политика, напомнил генерал Мадина. Та самая, в которой нас обвинял гранд-адмирал Траун. Он может обвинять нас сколько угодно, продолжил Фейлия. Факт остается фактом. Санти решила играть на его поле. Сперва она встречается с Трауном. Затем начинаются нападения на караваны с нашими заказами. При этом, ее сотрудников совершенно без какого-либо насилия отправляют в эвакуационные шаттлы или капсулы. Забирают только наше имущество. Не только, возразила Лия. Согласно тем данным, которые я получила, нападения происходили изначально на произвольные корабли корпорации. А теперь, когда леди Санти прекратила поставки на экспорт, да, жертвами стали исключительно наши. Это не меняет сути дела, раздраженно произнес Фейлия. Сперва отъем нашего имущества и фактическое нежелание его передавать нам. Затем мы получаем информацию о постройке Лианной новой версии Звезды Смерти. Я уже не говорю о том, что в последних рейдах против наших караванов выжившие подмечают то, что на кораблях Доминиона действует исключительно новая техника серии ТИЭ. Причем, даже в лучшие свои годы Империя не могла поставить на звездные разрушители исключительно ТИЭ-перехватчики. А теперь они это смогли. Санти утверждает, что у принца-адмирала Кринеля имелись нелегальные производственные линии этой серии, напомнила Лия. Тем более, что вы сами видели у Сьютрика 4 сколько Кринель выставил против властей перехватчиков, поддержал девушку адмирал Дриссон. Он их явно производил. Агенты-нелегалы могут подтвердить это, поинтересовался Фейлия невинным тоном, обращаясь к директору республиканской разведки. Мерзавец, подумала Лия. Ведь Фейлия прекрасно осведомлен о том, что со смертью генерала Кракена почти все агенты, работавшие на территории секторов за пределами Новой Республики, оказались отрезаны от действующих каналов связи. Некоторые, как докладывал Дриссон, сами изъявляли желание и возвращались на Корусант, чтобы восстановить связь с кураторами, но подавляющее большинство просто не делало этого, дожидаясь, когда руководство сделает первый шаг. Дриссон объяснял, что таковы правила заграничной резидентуры и вмешиваться в подобное, только раскрыть агентов. Рано или поздно, но все они задействуют резервные каналы связи и обозначат себя. Нет, ответил директор республиканской разведки. Но мы точно знаем, что Кринниль поставлял имперским осколкам те истребители. Наши шпионы сообщают, что в ближайшее время такая поставка произойдет и Доминион передаст Ринде несколько. Детали не важны, вальяжно произнес Фейлия. Ключевой момент – истребители, не перехватчики. Можете рассуждать сколько угодно, но мое видение ситуации простое. Лианна тайно снабжает Трауна первоклассной техникой. Возможно, что даже той, которую отправили к ней на ремонт или заказали к постройке мы сами. С нами воюют за наши же деньги. Советник, голограмма Монматмы помассировала виски. Это не более чем домыслы, которые звучат правдоподобнее того, что нам пытается всучить леди Санти, выдавая за чистую кредитку. Продолжал упорствовать Батон. Сколько пощечин мы уже схлопотали от Трауна. Доколе нас будут избивать, подобно малых детей, мы государство победившей демократии, но никто не имеет права обращаться так с нами. Необходимо дать отпор, показать, что мы можем постоять за себя, иначе сектора так и будут откалываться от нас. А на посту главнокомандующего Фейлия наоборот ратовал за уход в оборону. Припомнила Лия, как ведь легко получается. Продави инициативу наступления, ведь отвечать за ее результаты будешь все равно не ты. Батонская политика во всей своей красе, иначе и не скажешь. Советники, поспешила произнести Лия, системы обороны Лианны сильны. Для их преодоления необходим целый флот, а наши вооруженные силы сосредоточены на обороне. Кроме того, значительные силы адмирал Акбар увел на сражение и... Девушка замолчала, поняв, что неосознанно надавила на больную мозоль. О разгроме Акбара успели сообщить пилоты призрачной эскадрильи, когда флагман прославленного флотоводца вырвался из одной ловушки и практически сразу попал в другую. К сожалению, ничего, кроме того, что Акбар пошел на прорыв, повредив один из звездолетов Доминиона, больше пилоты передать не смогли, их уничтожили. Сам же дом один, по-видимому, сильно поврежден, раз не выходит на связь. Принцесса изо всех сил старалась думать о том, что Акбар выжил и не угодил в плен. В пользу последнего говорило и то, что Траун в своей излюбленной манере не выступал в Галаните. Значит, либо ему просто нечего сказать, либо он в очередной раз готовит информационную бомбу. «Мы все надеемся на то, что Джиал Акбар выжил», — произнесла Монматма, смотря прямо в глаза Лии. «Не нужно было лишних слов, если Мон Каламари погиб, то снова начнется подковерная грызня за право занять пост главнокомандующего сил обороны. Идея проведения военной операции против Лианны, может быть и имеет место быть, но уж точно не силами генерала Соло и не в настоящий момент. Чтобы объявить войну и пойти по пути конфликта с леди Санти, надо понимать, что у нее есть поддержка Маффагранна из сектора Союзный Тион, не говоря уже о других возможных договоренностях. С тем же Гранд-Адмиралом Трауном, например, если кто-то и подзабыл, то Лианна располагается совсем рядом с некоторыми мирами, которые подконтрольны или союзны Доминиону, Макимте, Троган, Калумекс, Келада. А значит, вероятность нахождения звездолетов Доминиона в той части Парлемианского пути, крайне высока. То есть вы предлагаете просто сидеть и ждать, пока Санти не передаст Трауну все корабли, которые значились в наших заказах, уточнил советник Фейлия. Я предлагаю не более чем взвешенный и грамотный подход вместо напрасной агрессии, строго сказала Монматма. Мы оценим все риски вмешательства в дела Лианны, после чего примем правильное решение. Я верю в демократию и здравый смысл. Траун как следует напугал нас и причинил большой вред, но нам нельзя поддаваться панике. Мы не имеем права видеть в каждом недемократичном независимом мире союзника или сторонника наших врагов. Именно поэтому до сих пор не атакованы миры-сателлиты Доминиона, проворчал Батон. Это уже не раз обсуждалось, заявила Монматма. Кроме того, что они хорошо укреплены, в большинстве своем, большая часть этих территорий исключительно гражданские. Все, что они могут передать Трауну, налоги и рекрутов. Как будто этого мало, не сдавался Фейлия. Может быть, потому Траун и действует успешно, у него нет морали, он готов нападать на любую планету, на которой расположен хотя бы наш тренировочный центр, произнес адмирал Дриссон. Мы должны своими действиями демонстрировать, что являемся полной его противоположностью. Впервые мы столкнулись с тем, что происходит сражение не только на поле боя, но и в сознании наших граждан и населения галактики, заявила Монматма. Траун стремится выставить нас агрессорами, империалистами, в такой войне слова бездействия не будут иметь больших последствий. Поэтому, я скажу всего один раз, и, надеюсь, все присутствующие запомнят, мы более не начнем военных действий против нейтральных или условно-нейтральных планет и государств, если не будем иметь на руках гарантированных объективных доказательств готовящегося нападения на новую республику. Непроверенная информация уже стоила нам слишком много, Большего платить я не намерена. Угрюмое выражение лица Фейли не могло скрыть даже упрощенный графический канал голограммы. «Я вас услышал, советник Макма», — произнес он. «Лия», — рыжеволосая женщина посмотрела на принцессу. «Я прошу тебя отправиться на Балмару и провести переговоры. Возможно, у них есть что-то, что может нам помочь в борьбе с империей. Я поручу своему аппарату связаться со всеми, кто так или иначе способен оказать нам поддержку, верпины, например. Нужно понимать, на что мы можем рассчитывать». «Хорошо», — Лия хотела было заикнуться насчет детей, оставшихся на Карусанте, но поняла, что идея эта бессмысленна. Джейсон и Джайна проведут без нее некоторое время, тем более Винтер утверждает, что с ними все прекрасно, а самой же Эльдеранке придется как следует поработать. Не для Монмакмы или Фейлия, для того, чтобы ее дети росли в галактике, в которой войны являлись страшными сказками на ночь. «Я готова выдвигаться. Пусть генерал Соло и его корабли сопроводят вас», — порекомендовала Монмакма. «Сразу после Балмары возвращайтесь на Карусант. Уверена, что если адмирал Акбар пережил встречу с Трейном, то он спешит в столицу. Такое сражение не могло не дать ему пищу для ума. То есть никто даже не будет задавать Фейлия вопросы о причинах, по которым его сделка с Айсарт привела флот Новой Республики в ловушку», — поняла принцесса. «На этом объявляю совещание закрытым», — объявила Монмакма. «Адмирал Дрисон, если не возражаете, давайте пройдемся, хотела бы обсудить с вами защиту наших интересов». Когда голограмма погасла, Лия почувствовала, как сзади к ней подошел и заботливо обнял супруг. «Не волнуйся», — посоветовал он, — «я уже отдал приказ взять курс на Балмару. Окажемся там быстрее, чем ты сможешь себе представить». «Не надо было Лэнда слушать это», — посетовала Лия. «Предлагаешь выгонять его каждый раз, когда ты беседуешь со своими коллегами», — шутливо поинтересовался карелианец. «Нет, конечно же», — вспыхнула Лия. «Просто, я понимаю, как ему неприятно все происходящее». «Эй», — хан поцеловал ее в макушку. «Калриссиан может быть и не выглядит так, но он явно крепкий парень, переживет. Но любовью к Новой Республике он явно не пылает. В том-то и проблема». Лия развернулась лицом к мужу. «Я хотела попросить его об одной услуге». «Всего об одной?» — хан вопросительно вздернул бровь вверх. «Но на благо Новой Республики», — уточнила принцесса. «Та-а-ка», — Соло расцепил объятия. «Выкладывай, что ты там придумала». «Ему это тоже не понравится», — обреченно подумала Лия, но сказать была обязана. «Мы буквально блуждаем в потемках относительно действий Трауна и численности его союзников», — произнесла девушка. «Потому что наша разведка не так хороша, как о себе мнит». «Да, но в галактике есть те, кто добывают информацию из любых источников, по обе стороны любых границ. Это же не тот, о ком я подумал», — помрачнел хан. «Именно», — поджала губы Лия. «Не думаю, что моей зарплаты хватит, чтобы оплатить его услуги». «Он и сам пострадал от действий Трауна», — возразила принцесса. «Думаю, он будет рад помочь нам понять, что именно замыслил гранд-адмирал Траун, или, где побольнее его можно пнуть», — предложил альтернативу хан. «И это тоже», — вздохнула Лия. «Поверь, мне самой все это не нравится, но какие у нас есть еще варианты? Ждать, пока Фейлия настроит сенат на войну против Лианны, а потом сидеть и смотреть очередную голозапись Трауна, где он будет хвастаться, как вновь разбил наш флот и как благодарен за превосходные корабли, которые применит против нас же. Может быть еще хуже», — помрачнел Соло. «Если Акбар погиб, то Фейлия снова ринется на место командующего, а уж его-то Траун обводит вокруг пальца лучше, чем Винтер, когда дает детям пустышку. Вот поэтому нам и необходим Карди», — вздохнула Лия. «Доверять ему всецело никто, конечно, не обязан, но...» «Я поговорю с Лэнда», — произнес хан. «Напомню, что вообще-то все его проблемы из-за одного красноголазого и синемордого разумного, а не только от дурней Новой Республики». «Чуи», — он посмотрел на своего давнего друга, который все это время молча сидел и чистил свое монструозное оружие. «Иди-ка ты готовь сокол к полету. Что-то мне подсказывает, что Лэнда не только согласится, но и потребует у меня корабль». «Я думала полететь на нем на Балмару», — заметила Лия. «Ну уж нет, конфетка», — коронная улыбка хана действовала успокаивающе. «Мне тут карт-бланш дали доставить тебя к одним из лучших оружейников в галактике с помпой, так что, милости прошу, позволь перетащить целому генералу твои вещи в мою спальню. Единственное преимущество — жить на этой посудине, кровать у меня почти что размером с сокол. После того, как я закончил инструктаж, Главный инженер секретных верфей Лаконикриес несколько секунд молчал. «Не вижу больших проблем, сэр», — голограмма мужчины слегка задрожала, шифрование переговоров порой шалило. «Гибридиума у нас после маскировки обеих орбитальных мастерских довольно много, так что повторить астероид-2 для нас не составит большого труда. Рабочих рук с необходимой рабочей квалификацией здесь, на Лаке, достаточно. Не обещаю, что это будет быстро, но через неделю-две мы выполним все необходимые работы, включая бурение и укладку начинки. Рад это слышать, главный инженер», — произнес я. «Хотелось бы услышать короткий доклад. Мы закончили перестройку производственных линий хищных птиц под проект «Скимитар», — произнес Риес. «Думаю, как минимум по одной машине в день мы собирать сможем. Нарастить производство на такой ранней стадии не получится, так как конвейер буквально весь латанный-перелатанный, так что возможны выходы из строя. Да и сборка агрегатов ЦУД, дело отнюдь не быстрое, фактически ручная работа. 5 скимитаров в стандартную неделю, не густо. Придется отказаться от идеи замены ими эскадрильи и бомбардировщиков. По крайней мере, на текущем уровне производства. Зато можно распределять их по одной-две машине на борт каждого звездного разрушителя в качестве скоростного бомбардировщика для нанесения практически неотражаемых ударов по объектам противника. Также мы начали выпуски лямбды часовых, то есть, теперь у меня имеется надежный поставщик транспортно-десантных кораблей. Прекрасно. Первые партии двигателей для звездных разрушителей мы уже направляли на Тангрен, пришло подтверждение, что их уже установили и под нагрузкой они действуют превосходно. Обе орбитальные мастерские, как я уже сказал, мы оборудовали системами маскировки. Сейчас ведутся работы на орбитальных защитных платформах, затем переходим к остальным станциям в системе по списку. Месторождений полезных ископаемых на планете хватает, чтобы обеспечивать работу всех производственных комплексов. Трофейные корабли приведены в полное боевое состояние. На текущий момент завершили работу с очередной партией дредноутов и приступаем к переделкам поврежденных эскортных фрегатов в наши аналоги по модификациям. Иными словами, проблем у вас нет, даже как-то непривычно и страшно такое спрашивать. Обычный рабочий процесс, сэр, голограмма Риеса пожала плечами. У нас довольно большое количество желающих, как с Лака, так и с Марамери для работы на верфях и в модернизации старых МЛА на планетах. Я отправил соответствующий запрос Маффу Тавире, но, если не возражаете, раз представился такой случай, могу ли я поинтересоваться вашим мнением? Кандидаты на работу прошли все положенные проверки, уточнил я. Все до единого, сэр, заявил Риес. После освобождения Картака от пиратов и банд местные, ну, не скажу, что они прям большую любовь к нам испытывают, но в трудоустройстве заинтересованы. Мое согласие на их привлечение у вас, считайте, есть, произнес я, увидев, как открывается дверь в апартаменты. Подробности деятельности указаны в рапорте? Да, сэр. Благодарю, лейтенант Шель терпеливо стоял у дверей. Продолжайте работу, главный инженер. Когда голограмма погасла, я посмотрел в сторону исполняющего обязанности командира моего флагманского разрушителя. Оперативная сводка, лейтенант. Поступили новые шифровки от источника Дельта, сэр, молодой офицер передал мне Деку. Второй файл содержит донесение от группы слежения за баз с дроидами. Благодарю, лейтенант, произнес я. После того, как за офицером закрылась дверь, с помощью кодового цилиндра расшифровал данные. Посмотрим, что день грядущий нам готовит, пробормотал я, начиная изучать депеши хитроумных деревьев из императорского дворца. А еще через полчаса офицер флотской разведки Редерик был бесцеремонно разбужен и вызван для инструктажа. Глава 30. Рост. 9 лет, 9 месяцев и 5 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 5 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 25 сутки с момента попадания. После того, как гранд-адмирал Траун закончил свою речь, Мофферус некоторое время молчал, переваривая сказанное. Зато вот подполковник Астерион за словом в карман не полез. «Сэр, обеспечить безопасность ремонтно-восстановительных работ на страже, конечно, будет сложно, но выполнимо», — произнес контрразведчик. «Учитывая системы защиты Тангрена, замаскированные астероиды и прочее, да, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы скрыть факт самого наличия звездного суперразрушителя в системе». «Благодарю», — спокойным тоном произнес Траун. «Вам есть что добавить, Мофферус? Если честно, то да, сэр, не полез за словом в карман Феликс. На самом деле я не думаю, что Тангрен подходит в качестве места базирования стража. Вы еще заставьте меня его чинить в открытом космосе. Не выдержал кораблестроитель Зион. У вас будет время высказаться. Мягко прервал замечание Рейна гранд-адмирал. Мофф, я слушаю вас. Феликс чуть ослабил ворот форменного кителя. Сэр, я исхожу из соображения безопасности, произнес он. Тангрен длительное время был известен как место базирования убиктората. Противник осведомлен о том, что у нас имеются ремонтные мощности. Кроме того, сам сектор Марждайн расположен в тупике гиперпространственного пути Аксила Тангрен, что исключает даже возможность эвакуации корабля в случае атаки на верфь. Астерион хотел было что-то возразить, но Траун жестом остановил его. Продолжайте. Страж, это не имперский, напомнил Феликс. Для его ремонта потребуется значительное время. До конца года управимся, скороговоркой заявил Зион. Даже более того скажу, учитывая повреждения, я бы предложил сразу начать модернизацию корабля. Как минимум, усилить его дефлекторы несколькими генераторами системы Сиал, дополнить лазерами мандалорцев, переработать ангары. О вашем видении ситуации мы поговорим чуть позже, мягко заметил Траун. Мофф, у вас есть что еще сказать? Хат, побери, да. Гранд-адмирал, со всем уважением, но корабль следует отвезти с Тангрена, заявил Феликс. Мало того, что предстоит его не просто ремонтировать, но и модернизировать, следовательно потребуется дополнительное оборудование. А это, в свою очередь, означает дополнительные транспортные корабли, дополнительные и, порой, специфичные грузы. Подполковник Астерион уверен в том, что он и его люди смогут обеспечить безопасность корабля и всей системы Тангрен. Я же говорю, что простого обещания недостаточно. Да, у нас есть замаскированные астероиды. Да, есть Галан, также с маскировкой. Даже сама верфь может быть замаскирована. Но силы обороны сектора не выдержат наступления флота противника, а если потребуется, то Новая Республика или имперские осколки придут сюда с целым флотом. Как ни странно, но Траун даже не подумал возражать. Может быть, дело в том, что он еще не отошел от победы у Сауликса, может быть, грезит тем, что в его флоте уже разрушители и звездных крейсеров под полусотню. Хатт его знает, что он на себе мнит. Вот только так это не работает. Ваши опасения приняты во внимание, Мофф, произнес Траун. Страж останется там, где он сейчас находится. Ну, Блеск, то есть тебе надо починить корабль. А отдуваться за его сохранность будет кто? Правильно, Мофф Феррус. Почему бы не перевести страж на Сьютрик 4? Поинтересовался Феррус. Сэр, то, что нам удалось расправиться с руководством корсаров Кавила еще не означает того факта, что преступность в Марждейне побеждена. Признаю, это мой недосмотр, но факт остается фактом. Эдуса и Вандайн освобождены от их баз, лейтенант Аниликс отвел свои силы на Аксилу и готовится к захвату власти на планете. Но факт остается фактом, Марждайн небезопасен. Мне необходимо дополнительное время, дополнительные силы, дополнительные корабли, чтобы провести зачистки. Тем более, что по свежей информации, поступившей от лейтенанта Аниликса, в секторе имеется база пиратов Каврилху. Также на Камдане располагается теневой порт Змеиное Логово, через который происходит приобретение контрабандной тибанной топлива. Это дестабилизирующие факторы, до устранения которых я не в состоянии обеспечить безопасность корабля. Простите, сэр, но транспортный поток кораблей проходит через Марждайн в обе стороны, и я бы не стал исключать, что на кораблях, которые доставляют груз на Тангрен, могут прокрасться диверсанты. Пираты не самая большая угроза, заметил Траун. Тем более с флотом, который находится теперь под вашим командованием. Словно фокусник, гранд-адмирал продемонстрировал информационный чип, появившийся у него меж указательного и среднего пальца. Здесь детальный план обороны секторов, с учетом дополнительных сил, которые находятся под вашим командованием с этих пор. Простите, сэр, непонимающе посмотрел на него Феликс, взяв устройство хранения данных в свои руки. Вы передаете мне новые корабли? Все верно, произнес гранд-адмирал. Помимо тех звездолетов, которые у вас уже имеются, я переподчиняю вам звездный разрушитель типа прокурсатор, все звездные крейсера Новой Республики, все эскортные фрегаты, 5 тяжелых крейсеров типа Мститель, как только закончится кампания в секторе Спризен. Дополнительно вы получите под свое временное командование те разрушители, которые в настоящий момент находятся на Тангрене и комплектуются за счет экипажа стражей поступающих клонов. На сегодняшний день готова 13-я партия клонов, которой вам хватит, чтобы укомплектовать недостающими специалистами корабли. Кроме того, есть рекруты, которых вам хватит для составления экипажей фрегатов и прочих звездолетов. «Я благодарен, сэр», — смутился Феликс. «Это же сколько у него сейчас звездолетов под командованием, это огромная сила для защиты Марждейна. Да одних только эскортных фрегатов уже полсотни наберется. А теперь уточнение», — продолжал Траун. «Кораблестроитель Зион, в течение недели мне необходим план модернизации стража. Корабль должен получить расширенное авиакрыло, сокращение экипажа, большее прикрытие от истребителей. Ваша идея с установкой дополнительных генераторов системы Сиал меня устраивает. Иными словами, я намерен повторить тройку, но в масштабах корабля типа «Палач». В глазах кораблестроителя блеснула искра предвкушения. Проект будет готов через 3 дня. Я даже не покину Сьютрик-4, чтобы вам его предоставить. Хорошо, произнес Грайнт-адмирал. Подполковник Астерион, мне будет необходимо, чтобы вы провели работу с представителями теневого бизнеса в секторе Маршдайш. После того, как будет завершена работа по присоединению Аксилы к Доминиону, я хочу, чтобы весь нелегальный бизнес с нашей территории был перенесен туда. Всех несогласных уничтожить. Никаких поблажек, никаких пиратов, каперов или вольных охотников в границах метрополии. Через неделю флот будет готов к началу активных военных действий против новой республики, а следовательно, Мофф Феррус, я должен быть уверен в том, что подчиненные вам корабли готовы принять на себя бремя охраны всех секторов, которые находятся под вашим управлением. Секторов под моим управлением? Феликс напрягся. Что это еще за? В ближайшее время завершится присоединение Аксилы к Доминиону, и это значимый шаг в вашем карьерном росте, продолжал Гранд-адмирал. Как только Корсар и Кавила получат под свой контроль планету и выполнит данные вам обещания, принимайте на себя управление внутренними делами метрополии Доминиона. Сектор Марждайн, Ниджун Аплавис, Сьютрикская гегемония, сектор Спризин по завершению интеграции, отныне будут вашей вотчиной, Гранд Мофф. Феликс почувствовал, как у него вспотели ладони. Сьютрик-4 продолжает оставаться политическим центром метрополии всего Доминиона. Система Тангрен объявляется закрытой для посещения всем, кроме персонала, имеющего соответствующий допуск. Здесь сосредоточьте производственные линии для модернизационных работ и секретных разработок флота. В целях обеспечения секретности всего, происходящего здесь, подполковник Астерион, вам предписано развернуть на Тангрене штаб отделения контрразведки, которое будет отвечать за безопасность Тангрена от угроз диверсии и прочих злонамеренных действий противника. Так точно. Сэр, на лице главного контрразведчика Доминиона не дрогнул ни один мускул, а вот Феррус почувствовал во рту горькую слюну. Он едва-едва разобрался с тем, что из себя представляет экономика Сьютрикской гегемонии. Астерион отправил под следствие более сотни чиновников, которые отметились в казнократстве. В Марждене еще не все проколы устранены, а тут такая ответственность. Понятное дело, что он будет опираться и направлять действия планетарного правительства, но потребуется увеличить штат сотрудников для работы с проблемами сразу всех секторов. Далее, Траун передал в руки новоиспеченного Гранд Моффа еще один чип. Здесь содержатся рекомендации о размещении дополнительных производств на планетах, подконтрольных нам. Подготовьте строительные площадки. К исходу текущего месяца в Доминион будут доставлены заводы по производству и обслуживанию необходимых нам товаров военного назначения. Кроме того, я приказываю предпринять меры к закупкам дополнительного оборудования, необходимого для полноценного функционирования верфи на планете Вастерлик в секторе Эплавис. Эта верфь станет официальным кораблестроительным источником метрополии. Вместе с тем, она должна быть достаточно производительна для верфи Сьютрика, чтобы обеспечить ремонт кораблей, который будет осуществляться там. Иными словами, мы оставляем Марждайн в качестве секретного объекта флота, где будут проходить модернизации, Вастерлик будет заниматься производством звездолетов, а Сьютрик их ремонтом, подытожил для себя Феликс. Сэр, на обеспечение безопасности этих объектов совершенно недостаточно того объема орбитальных защитных станций, которыми мы обладаем в настоящий момент. Приобретайте столько, сколько необходимо, заявил Траун. В системе Сронг сектора Плавис, по моим данным, имеется месторождение ауродиума. Дополнительные поставки металлов и ресурсов будут проходить из периферийных систем. Организуйте логистические хабы вблизи Аксилы, чтобы не допускать звездолеты, не имеющие допусков, к стратегически важным объектам. Исключите пилотирование военных грузовиков гражданскими специалистами, а лучше всего, замените их клонами. Начинайте усиленный поиск дополнительных специалистов и солдат. В галактике большое количество мелких банд имперских военачальников, я хочу знать о каждой из них. Все, какие можно забрать себе, мы подчиним, остальные, уничтожим и заберем то, что от них останется в свое распоряжение. Обязательное условие, они не должны быть связаны с Содружеством Пяти Звезд или Имперским Пространством. Мятежные военачальники, понял Астарион. Все верно, подтвердил Траун. Первичные цели я уже наметил. Вторичные, подполковник, определяйте исходя из работы своего подразделения, среди тех, кто присягает нам на верность немало и тех, кто прежде служил в таких вооруженных формированиях. Будет исполнено, сэр. Кораблестроитель Зион, Рейн с удивлением посмотрел на Гранд-Адмирала. Когда Траун вызвал их на Сьютрик, то предполагалось, что главный по звездолетам будет держать ответ исключительно за текущие наработки. Но файлы он уже передал Трауну, так что, во время атаки на верфи Хаста к нам в руки попала поврежденная протонно-лучевая пушка, прежде установленная на одном из разрушителей. «Да, сэр, механизм находится на складе», — медленно произнес Зион. «Повреждения значительные, так что, определите команду, которая будет заниматься этим проектом», — приказал Траун. «Я хочу получить работоспособный прототип к исходу этого месяца». «Сэр, у Зиона шевелюра встала дыбом. Это маловероятно. Меня не интересуют вероятности, кораблестроитель», — заявил Траун. «Доминион в опасности, и ваше подразделение должно предоставить для его защиты проекты астероид, астероид-2 и все остальное, что мы можем использовать в качестве оборонительно-наступательного вооружения». «Я понимаю, сэр, но протонно-лучевая пушка – это не турболазер», – сбивчиво произнес Зион. «Разобраться в этой технологии будет непросто. Вот и разберитесь», – приказал Траун. «Оправдания мне не нужны, только увеличение работы по заданным направлениям». Гранд-адмирал вынул из нагрудного кармана еще 3 информационных чипа и протянул каждому из присутствующих по одному. «Я подготовил для каждого из вас ряд задач, которые вы должны реализовать в ближайшее время. Провалы я не потерплю». Беря из рук гранд-адмирала предназначенный ему чип, новоиспеченный гранд-мофф подумал, что при Убиктарате он не так уж и несчастлив был. Но, как ни странно, сегодняшнее совещание, принесшие с собой дополнительные волнительные моменты и океан проблем, только лишь распалили желание преодолеть их и сделать Доминион лучше, сильнее и безопаснее. Океан на планете Марамире покрывает большую часть поверхности этого мира, заключенного в тиски туманности звездной системы Картак. Планета Марамире, массивы воды, что даруют местным жителям источник пищи, рыбу и прочих гадов, могут как способствовать жизни, давая прибыльные уловы, так и истреблять ее. Столица Марамире, город Пойнт-Маде, располагался у подножия огромного рифа, горным пиком, торчащим из недр океана. Насколько успел выяснить капитан Штебин, поселение не раз разрушалось под воздействием приливов и цунами. Но с завидным упорством коренное население планеты, расы Мире, отстраивают свое жилище фактически с нуля. На самом деле на Марамире проживают не только лишь Мире. Сол Сиксх, типичный представитель расы Мире. Здесь можно встретить неймадианцев, радианцев, забраков, людей, твилликов и представителей сотен других видов. Каждый так или иначе был занят в крошечной экономике планеты. И, может быть, кому-то не нравилось заниматься рыбной ловлей, но есть хотелось всем, поэтому каждый новый день, до того, как местные улочки наполнялись естественным освещением, Пойнт-Маде покидали сотни рыболовецких шхун, отправляющихся на промысел. Что примечательно, добывали в основном огромную хищную рыбу, реликс. Питалась тварь всем, что могла переживать, так что даже утлые суденышки рыбаков порой возвращались с огромными рваными дырами в бортах. Это, если, конечно, возвращались, в океане случается всякое. Столица Марамире, город Пойнт-Маде. По данным переписи Доминона, население Марамире составляло примерно 900 миллионов разумных. Вне всякого сомнения, Пойнт-Маде не мог вместить всю эту толпу разумных. Поэтому вполне логичным было каждому прибывшему предполагать, что существуют и другие города, подобные столице. Да, так оно и было, на Марамире на самом деле тысячи поселений, от небольших рыбацких деревушек, до крупных городов, но объединяло их лишь одно – все они так или иначе располагались на рифах, потому что про острова и континенты Мери даже представления особого не имели. Кантина «Серебряное облако» в предзакатные часы оказывалась забита под завязку. Кантина «Серебряное облако». Возвращались с промысла рыбаки, приплывали работяги в многочисленных шахт, построенных некогда торговой федерацией, работники рыбозаготовительных и рыбообрабатывающих предприятий, также заглядывали в это местечко, чтобы промочить горло. Штебин не стал исключением. Он обвел скучающим взглядом толкучку вокруг барной стойки, продолжая лениво попивать свою дрянную выпивку местного разлива. Время близилось к намеченному часу, так что оставалось всего лишь продолжать пить. Признаться откровенно, за годы службы на империю, Штебин побывал на многих планетах. Вот только смотрел он на них по большей части из космоса. На океанические миры высаживались либо специализированные команды аквалангистов, либо же завербованные представители амфибий. Можно было бы даже пошутить на тему того, что Доминион продолжает в этом плане ту же политику, что и Империя. Прилетев на планету под легендой простого механика, Штебин блуждал по Пойнт-Маде в поисках дешевой ночлежки, приглядываясь к тому, что вообще происходит на планете. Он прислушивался к разговорам разумных, то и дело останавливаясь возле какой-нибудь лавочки с рыбой или другими дарами моря, ходил от одной мастерской к другой в поисках работы, цепляясь языком с каждым, кто мог так или иначе пролить свет на происходящее на планете. Спустя несколько дней после начала своей миссии в системе Картакк, совершенно секретной даже для местного МФА, Штебин начал ловить себя на мысли о том, что ему вообще-то тут нравится. Крики морских птиц и шум прибоя умиротворял, а старательно вычищаемые тысячами дроидов улочки с каждым днем становились все просторнее и привлекательнее. Местные жители по собственным рассказам, сперва считали, будто после уничтожения банд в системе просто поменяли одного хозяина на другого и теперь им придется и дальше гнуть спины, чтобы обеспечить оккупантов всем необходимым, то есть всем, что тем потребуется. Но реальность припасла для них немалое количество сюрпризов, в том числе и намеки, которые давал Штебин относительно своих поисков банды пиратов Мери из группировки сопротивления Мери. В особенности он намекал, что не против присоединиться к ним и лично встретиться с главарем, которого местные жители не иначе как просто призраком не величали. Неплохое прозвище, особенно, если учесть тот факт, что этот самый призрак якобы умирал уже раз 100, но всегда возвращался в мир живых. Не думал, что ты отважишься встретиться. Без приглашения за столик опустился типичный представитель расы Мери. Признаться, они все на одно лицо. Высокие, худощавые, с перепончатыми конечностями. Из одежды, нечто, похожее на высокопрочный гидрокостюм, спасающий от холода глубин. «Привет, Сол», — произнес Штебин, приветствуя своего собеседника стаканным салютом. «Я думал, ты решил меня кинуть». «Я», — Мери рассмеялся. Правда, для неподготовленного разумного это выглядело так, словно амфибия кашляла, или чихала, или пыталась выхаркнуть что-то, вставшее у нее в горле. Никогда. Кто же я такой, чтобы игнорировать поручение призрака? Штебин изобразил на своем лице удивление. Пора разыгрывать свою легенду по всем положенным ей аспектам. Что прямо сам призрак мной заинтересовался, а ты думал, что сопротивление Мери проигнорирует факт появления на нашей планете высококвалифицированного механика, уточнил Сол Сиксх, продолжая смеяться. «Нет, парень, квалифицированные разумные нам нужны, особенно сейчас, когда Империя захватывает власть на планете». Штебин изобразил изумление, необходимо побольше изучить мотивацию этой небольшой пиратской банды, которая, вроде бы и не досаждала, но в то же время пользовалась уважением среди местных жителей, за их самоотверженные действия против оккупантов из Торговой Федерации. В такие моменты даже задумаешься над тем, что ж такого героического могли совершить представители обычно флегматичных и невозмутимых Мери, чтобы пользоваться влиянием и через более чем два десятка лет после свержения владычества неймадианцев в системе. «А я думал, тут все нормально», — произнес он. «Я когда только прилетел сюда, думал, что на Марамере новая жизнь началась. То, что тебя реабилитировали после членства в группировке Нима, еще не значит, что что-то изменилось», — желчно произнес Сол. «Ну, не знаю», протянул Штебин. По легенде он, один из бывших наемников капитана Нима, оправданный военным судом Доминиона. Так как на Лаке преимущественно размещались объекты Доминиона, то и принимали на работу туда тех, кто обладал хорошей репутацией. Те пираты, которые избежали участи стать наглядными пособиями при демонстрации верховенства закона в системе Картакт, имели не так уж много альтернатив. Некоторые могли записаться в волчьи стаи и стать частью рейдерского флота, который совершал операции против врагов Доминиона. Кораблей было много, уже где-то под сотню, и в большинстве своем это утлые фрахтовики с нелегальным вооружением, так что работы хватало всем. Конечно, были еще и два авианесущих звездных разрушителя типа «Провидение», которыми командовали капитаны Ирф и Тиберос, но команды там уже были сформированы, потребность возникала только лишь среди пилотов. Те, кто обладал отсутствием больших грешков перед законом, могли податься в силы обороны Картакта, возглавляемыми местным Маффом Таверой. По слухам, под ее контролем находились не только те крейсера Мон Каламари, которые были отремонтировали на орбитальных вервях на орбите Лака, но и волчьи стаи также получали приказы непосредственно от нее. По собственному заявлению, Штебин не хотел подчиняться руководству Доминиона, поэтому искал местечко получше. Рассказы местных о призраке и его банде натолкнули его на мысль связаться с ними. По крайней мере, официальная легенда звучала так. На деле же Штебин должен был локализовать лидера группировки, выяснить его цели, обнаружить место базирования и захватить прототип устройства невидимости, которым призрак якобы обладал. «Мне кажется, тут неплохо», — заявил Штебин. «Планетой правят местные, Пойнт-Мади весьма симпатичный городок, да и штурмовики тут не шляются на каждом шагу, как на Лаке. Местное правительство, Совет Мире, не более чем фикция», — раздраженно произнес Сол. Доминион выбрал самых знатных из Мери и поставил их править остальными, а те, в обмен на лояльность и поддержку пушек Тавиры в случае восстания, обеспечивают запуск старых шахт Торговой Федерации в горах и на океаническом дне. А рыбный промысел, ты знаешь, что половина всей добытой морской дичи отгружается на корабли Доминиона, которые покидают Картакт. Я уже не говорю о том, что на Лаке строятся или восстанавливаются заводы, шахты. Там штурмовиков, несколько легионов. Так это же дает работу населению, совершенно искренне удивился Штебин. Что в этом плохого?